Порой подобные методы приносят куда больше пользы, чем слепое следование закону. Юный идеалист или старый дурак, усмехнувшись от оценки Стейси, привычно тянусь в карман за собственной пачкой, но вовремя себя останавливаю. Сейчас лучше не давать Стейси никаких зацепок, пусть это даже будет название марки сигарет. Милая смесь всего этого. Только такие и могут спасти этот город, верно, капитан? Мой ответный укол был с легкостью пропущен мимо ушей. Откинувшись на спинку сиденья, Джордж размял затекшую шею, явно продумывая и оценивая все происходящее. Что тебе нужно? Ты кажешься умным, а значит, не стал бы игнорировать мое предупреждение просто так. Мне нужна помощь. Повторившись, я наконец повернул голову в сторону Стейси, впиваясь жутким рисунком маски в его лицо. Сражение с Шульц показало, что одних кулаков явно не хватает для противостояния подобным, а ведь их число будет расти. С каждым днем мутантов, изобретений и просто фриков становится больше. Погоди, иронично улыбаясь, но при этом прожигая меня серьезным взглядом, отец Гвен развернулся ко мне, тыкая в сторону лица сигаретой. Ты что, серьезно? Пришел просить капитана полиции дать тебе оружие? Беру свои слова назад, парень, ты в разы тупее, чем я считал. Нет, огнестрел мне не нужен, он издевался, это было очевидно. За смешками и шутками Стейси прятал свою нервозность, ведь сейчас я был слишком близко и мужчина понимал, что в случае драки явно не успеет вытащить пистолет, а попадать под мои кулаки он не хотел, особенно после вида Шульц, зато бронежилет бы не помешал истяжке, возможно, перцовка, электрошокер и прочие нелетальные средства задержания, то, что поможет обезвреживать преступников без нанесения им тяжелого вреда. Ты просишь слишком много, парень. По сути хочешь, чтобы я отдал фрику в маске кучу средств для боя, не для боя, а для правосудия. Образовавшаяся тишина была разорвана громогласным смехом Джорджа. Давясь дымом, утирая выступившие слезы из уголков глаз, мужчина повторял мои слова, заливаясь смехом, стуча себя свободной ладонью по коленям и животу. Целую минуту я с непроницаемым выражением лица выслушивал остроумные комментарии и шутки Стейси. Отвернувшись в сторону лобового стекла, молча терпя завуалированные оскорбления от бывалого полицейского и ветерана, повидавшего такую кучу дерьма, что и представить страшно. Но смех прекратился, и снова салон старенького авто погрузился в тишину, разбавляемую приглушенной музыкой. Легкий атмосферный джаз, идеально подходящий моменту и полностью передающий наше настроение. Завтра, в это же время, выкинув сигарету, Джордж выстрелил ответ скороговоркой, вновь заводя машину, намекая, что мне пора покинуть салон, оставляя его наедине со своими мыслями, но не рассчитывая на многое. Стоя в темноте переулка, облокачиваясь на кирпичную стену старого здания, я усталым взглядом провожал мигнувшие на повороте фары. Сердце стучало как бешеное, а легкие никак не могли насытиться воздухом. Волнение от разговора настигло меня, стоило захлопнуть дверь машины, и не думаю, что сегодня оно меня до конца отпустит. Но главное, дело сделано и, возможно, теперь полиция станет еще одним моим оружием в войне за справедливость в Нью-Йорке. Джордж Стейси, старый детектив, лейтенант и быстро поднявшийся капитан. Невероятная карьера на закате службы, продвинувшая его в самый верх города. Его возможности резко возросли, так же, как и старые мечты и желания вновь подняли голову. Наученный горьким опытом, он уже не будет бросаться в омут с головой, но и осторожничать не станет. Этот прожженный годами Бобби будет использовать меня для того, чтобы принести правосудие там, где руками полиции и закона не протиснуться. Будет пихать меня в самое гнойное логово мрази, отправляя по следу ублюдков. И я буду делать это на отлично. Война против кингпина в самом разгаре. Затаившиеся бандиты, мафиози и просто отбросы затаились по углам, ожидая, когда одна из сторон конфликта сдаст, чтобы наброситься на проигрывающего противника. Стоит Мэтту Мёрдоку сдать хоть на дюйм, то все паразиты Нью-Йорка объявят на него охоту, выслуживаясь перед криминальным королем. Но верно и обратное. Оступись хоть на шаг, пропусти один укол без ответа, покажи свою слабость, и власть кингпина среди преступников пошатнется. Поверженный гигант не может себе позволить даже небольшой передышки, ведь это сразу воспримут за слабость. Со стороны это похоже на сражение охотника и льва, пока стая гиен кружит вокруг них, и скоро кто-то из падальщиков решится ударить, втягивая остальных в войну. Вот тогда на сцену и выйдет наш новый союз. Лишь бы ты не передумал, Джордж. В тишине ночного Нью-Йорка в одном из сотен переулков раздавались мои одинокие тихие шаги, так непривычные для этого большого города. Глава 26. К другим новостям. Знаменитый миллиардер, филантроп и самый главный поставщик оружия в армию США, Энтони Старк, вчера днем был объявлен пропавшим без вести. Переключив, владеющий пультом мужчина еще несколько минут скакал по каналам, пока не нашел нечто забавное. Да проклянет Господь Анну Шульц, террористку и убийцу, что воспользовалась плодами науки, дабы воплотить свои грязные и корыстные желания. Она возжелала большего. Она погрязла во грехе и теперь получит достойную кару за свои поступки. Ее алчный взор пал на наши труды. И она сама пала, сверженная Господом нашим. Огромный, перекочанный проповедник взывал с экрана телевизора, развлекая всех невольных зрителей. Своим фанатизмом и горячими речами мужчина захватывал внимание аудитории, а его бешеные глаза смотрели прямо в душу, преодолевая расстояние и плоский экран новенькой техники. Вот к чему приводит лишнее знание. Люди еще не готовы принять того, что создается в их благословленных дьяволом лабораториях, ибо все они, все те, кто создают подобное, безбожники. Отриньте их труды и греховные знания, братья и сестры, отбросьте сомнения, ибо они будут увещевать вас, они будут соблазнять вас новыми телефонами, машинами, компьютерами и прочей нечестью. Они будут соблазнять вас оружием, что послано самим дьяволом в их проклятые умы. Выключи, не хочу больше это смотреть. Да ладно тебе, круто же. Посреди богато украшенной гостиной сидела парочка одетых в костюмы парней, хотя подобная одежда смотрелась на них, как балетные пачки балерин на парнях из Марти Хаус. Привыкшие к спортивным костюмам, кожанкам и прочим атрибутам бедняцкой бандитской жизни с детства, два бандита так и не смогли изжить старые манеры и привычки, даже надев дорогущие брюлики и шмотки. Один из них, небритый уже которую неделю, крутил в руках нож-бабочку, то и дело грозя порезать себе пальцы, но в последний момент успевая убрать с пути лезвия конечность. Второй же, лысый и тощий, с лицом бывалого уголовника, откинувшись на спинку дивана в оба глаза смотрел в экран, вслушиваясь в каждое слово и кивая головой на особо приятных для черного сердца моментах. Этот хрен правильно говорит. Не было бы всех этих новомодных штук, то жили бы как короли. Каких штук? Ну, навигаторы, спутники и прочее дерьмо. Мобилки там с камерой. О, точно, камеры. А чего с камерами? Ну, они же записывают. И чё, ты что, совсем тупой? Они и нас могут записать. Да пусть пишут. Тебе жалко что ли? Биба и Боба, вашу мать, оба головореза не успели среагировать, как получили по заряду шокера в шею. На всякий случай я продержал их так еще пару секунд, чтобы наверняка, всего пару минут послушал, а прям чувствую, как извилины распрямляются. Тела, связанные полицейскими стяжками, укладываются на диван. В нелепой позе пара громил засыпает в обнимку, пока я тщательно разглядываю окружающее пространство. Время поджимает. Мой договор со Стейси уже вступил в силу, поэтому сегодня мы проверим, как смогут работать две стороны медали правосудия. Нужно было еще обшарить кабинет, найти пару интересующих меня бумаг, после чего созвониться со Стейси. Простая задача, где в меня не всадит пулю. Главное отыскать нужное, а уж там пусть старый Бобби сам разбирается. Выключив звук на телевизоре, чтобы не мешал сосредоточиться, быстрым шагом удаляюсь в сторону кабинета. Огромный дом пестрит позолотой и дешевым богатством, выставленным на показ. Вокруг висят картины, стоят статуи и прочая хрень, что отлично показывает ужасный вкус владельца. Мерзкое золото пропитано страданиями тысяч людей, что пострадали от рук ублюдка, ныне здравствующего и довольно поживающего. Хозяин поместья, Джозеф Массина, был одним из бывалых гангстеров, которые раньше правили Нью-Йорком и огромной сетью из банд и преступников по всему восточному побережью, но с приходом к власти Фиска они постепенно отходили на второй план, проигрывая и подминаясь лысым амбалом в белом пиджаке. Проклятые шакалы, что могут только лаять и нападать на беззащитных. Стоило появиться добыче покрупнее, как большинство из них сгинуло, а их имена остались забыты, даже собственной родней. Однажды, обещая самому себе, останавливаюсь напротив фотографии, где Джозеф Массина пожимают руку сенатора штата. Однажды мы выкорчуем вас всех, всех до единого. Мафия. Некогда грозное слово, что нагоняло ужас и страх на простых людей и полицию, ныне лишь пережиток прошлого. Времена криминальных семей, объединенных по национальному признаку, подходили к концу. Лишь могучие гиганты, как Манфреди и ему подобные, еще могли на что-то надеяться, но мир менялся, а вместе с ним менялись и преступники, позволяя таким больным ублюдкам, как Фиск, заползать на самый верх. Но отойдя от больших дел, они не перестали нарушать закон, да и все прошлые поступки не остались забыты. Семья Банана, в которой Джасеф был главарем до прошлого года, все еще оставалась большой и опасной группировкой, с которой Стейси хотел наконец покончить, и сегодня у нас были для этого все шансы. Грязная игра в таком же грязном городе, что вытащит из тьмы Нью-Йорка очередную заразу. Сам Массина нынче грел нары, потихоньку выбалтывая правительству своих подельников и подчиненных, но так и не переходя грани, оставаясь немым на вопросы о главарях других крупных семей. И чтобы подтолкнуть его к разговору, следовало вытащить пару занятных бумаг, что спрятаны в доме бывшего главы семьи Банана. У полиции не было ордера на обыск дома, так как по документам он принадлежал другому человеку, чистому перед законом, и, чтобы не попасть впросак, я должен был отыскать документы и навести шороху, давая полиции повод для входа в помещение. Простая и несложная работенка, что станет первым камушком в фундаменте наших отношений с полицией. Первое дело, которое стоило выполнить идеально. Привычно поправив шляпу, усаживаюсь за огромный дубовый стол, перебирая пальчиками края, нежно касаясь орнамента, поражаясь качеству резьбы. Богато живут ублюдки. Стандартное качество всех преступников, что в большинстве своем и служит прецедентом к разбирательствам. Боже, благослови Америку и ее налоговую службу, что держит за яйца всю страну покруче любой мафиозной группировки. Ладно, пора заняться делом. Мне предстояло обыскать это славное помещение и, чувствуется мне, что придется потратить на это целую гору времени. Учитывая обилие книг, полок, картин, за которыми наверняка есть скрытые ниши, из гостиной послышался шум, легкий перестук, как будто крохотная птичка прошлась коготками по полу. Выбираясь из-за стола, медленно и плавно подхожу к выходу из кабинета, прижимаясь к двери, постоянно держа небольшой просвет в поле зрения. Включенная мною настольная лампа давала слишком мало света, так что в случае появления третьих лишних я мог заметить их первым, оставаясь в полумраке кабинета. И я увидел, небольшой силуэт мелькнул в коридоре, после чего по квартире разнесся слышанный прежде стук. Усиленное ци тело улавливало малейшие движения, потому, как только рядом с проемом оказался посторонний, я не стал медлить и ударом ноги по двери откинул его обратно. В руках уже оказалась привычная дубинка сорвиголовы, а разум мельком отметил, что шокер лежит в нужном кармане. Смело выйдя в коридор, намереваясь закончить драку в один удар, я чуть не остался без хозяйства, когда нога моего противника взметнулась в воздух. Кончиком ботинка ублюдок задел мою новую шляпу, скидывая ее на пол, но возмутиться я не успел, так как неизвестный сделал идеальное колесо и сходу рванул подальше, на бегу скидывая мне под ноги всякий хлам, гордо стоящий по углам. Статуи, серванты, полочки, картины. Все шло в ход, пока преступник мчал как на скипидаренный. Метким броском он попал пепельницей в край экрана, опрокидывая технику, тем самым погружая большую часть квартиры во мрак. Одетый во все черное, в темноте квартиры он практически сливался с тенью, отчего я уже начал опасаться худшего, но вместо нападения неизвестный выбрал побег, о чем я узнал, когда одно из окон с хлопком распахнулось, а фигура нырнула в пустоту. Когда я просил тебя пошуметь, то не думал, что ты станешь разносить всю квартиру, можно было просто включить музыку на громкую и оставить оружие преступников на виду. Знаю, недовольно отведя лицо в сторону, вглядываюсь через автомобильное стекло, за которым бушевал дождь, вгоняя Нью-Йорк в еще большую тоску, но возникли проблемы. Туда заявился кто-то еще после того, как я обезвредил парочку громил. Затянувшись сигареткой, Стейси заинтересованно повернулся в мою сторону, отбросив напускное недовольство. Да чего ему ворчать, несмотря на провал с третьим лицом, все прошло как по нотам и уже скоро Джасеф Массина запоет, как миленький, учитывая обилие компромата, что нашли полицейские в его доме. Не знаю, кто это был, даже фигуру не смог рассмотреть. Шустрый, ловкий, еще и в окно сиганул с 13-го этажа. Рубленным фразами пересказываю капитану произошедшее. Для меня подобное было впервые. Обычно преступники всегда пытались драться до последнего, пуская в ход все свои уловки, оружие и бандитскую смекалку. Не настолько опасным я выглядел, используя нелетальные средства и не обладая суперсилами. Настоящая мухоловка, что, впрочем, не раз уже аукалась для меня. Фантомная боль в груди вновь дала о себе знать. Шрам периодически напоминал, что долго на одной удаче в карьере героя не вывести, но я старался не зацикливаться на этом, потихоньку развиваясь и нарабатывая навыки на кошках. Знаешь, Рашах, мне едва удалось удержать себя в руках, когда Стейси впервые назвал меня подобным образом. Это мог быть кто угодно. Так что, пока, не забивай себе голову. Сигарета смялась под сильными пальцами, вдавливаясь в дно пепельницы. Мало ли кто захотел пошариться по квартирке Массина. Он в тюрьме и на выход ему еще не скоро, так что желающих прикарманить его добро и важные бумаги полным-полно. Нет, я узнаю, кто это был. Кивнув собственным словам, краем глаза отслеживаю реакцию Стейси, что скорее была положительной, чем отрицательной. Мужчина в который раз за наши встречи молча покивал собственным мыслям, в очередной раз отмечая для себя что-то в моем психопортрете. Ладно, предупреди меня, если наткнешься на что-то. Разумеется, капитан. Потянувшись на заднее сиденье, Джордж вытащил сумку. Обычно с такими ходят старушки за покупками, но меня не смущал ее внешний вид, ведь главное, это содержимое. Там еще немного накинул. Постарайся использовать экономнее и без фанатизма, больше в ближайшее время достать не смогу. Ясно. Одним глазком заглянув внутрь, я удовлетворительно киваю на слова Стейси. В бабулином мешке лежало много полезных вещей, как, например, банальные наручники старого образца, давно вышедшие из обихода. Это поможет нашему делу. Надеюсь, было видно, что Стейси с трудом воспринимает наше сотрудничество. И хотя первое дело прошло почти идеально, старому копу было тяжело подавить свои привычки. Встретимся через пару дней. Я придумаю способ, как нам с тобой связываться. Не прощаясь, просто киваю головой, покидая уютный теплый салон машины, выходя под проливной дождь. Под свет фар удаляющегося авто Стейси прикуриваю последнюю в пачке сигарету, скрываясь в темном переулке, где мы встречаемся в последнее время. Мысли в голове скакали с одного на другое, и я до сих пор не мог поверить, что Джордж все же решился на сотрудничество. Конечно, мне не давали частот полиции и не поставили огромный Рашах-сигнал на крыше департамента, но сам факт радовал и селил в сердцу надежду от открывающихся возможностей. Хватаясь за бешено стучащее сердце, Фелиция прислонилась к стене дома, медленно сползая по ней вниз. В этот момент она позабыла обо всем на свете, ведь буквально пару минут назад смогла остановиться и подумать, понимая, что за ней никто не гонится. Взлохмаченные волосы спадали на лицо, прикрывая глаза, пока сама девушка все так же оставалась безмолвной, прогоняя в голове все произошедшее. Она наконец решилась начать обворовывать места поинтереснее, чем пресловутые музеи с ленивыми охранниками, для которых разогреть обед в разы важнее, чем защитить драгоценные экспонаты. Долгая подготовка, выбор цели и слежка, чтобы все прошло идеально. И вот, наконец, она решилась, прекрасно осознавая, что имеется не иллюзорная опасность словить пули от быков семьи Банана. А уж что они могли сделать с девушкой, если она попадется им в плен, даже думать было противно. Но азарт, жажда действия и адреналин от опасности захлестывали ее с головой, вынуждая поступать вопреки логике и разуму. Широкий стеклянный балкон и вечно приоткрытая дверь были слишком замечательной целью, чтобы выкинуть это из головы. А видимые в бинокль безделушки влекли сильнее любого магнита. Что же там могло быть спрятано в далеких сейфах или тайных отверстиях в стенах? Сама мысль о том, чтобы обнести бывшего главу мафиозной семьи, приводила ее в восторг и возбуждение. Тихо пройти, оставаясь незамеченной, забрать все самое ценное и дорогое сердцу владельца, чтобы потом скрыться в ночи, оставляя пару головорезов-охранников с носом. Но с самого начала все пошло не по плану. Стоило ей ступить на площадку балкона, как она поняла, что в доме слишком тихо и не слышно привычного переругивания между двумя балбесами, которых по ошибке назвали людьми. Не играла музыка и даже навехонький телевизор, за которым так часто залипала приевшаяся глазу парочка, молчал. Это было странно, пугающе и на диво интригующе. Неужели появились новые переменные, или они просто ушли, оставив ей настоящий клад сокровищ? Вступив на дорогущий паркет, она с недовольством отметила, как постукивают острые выступы на ее ботинках, с помощью которых так удобно забираться по отвесным поверхностям. Жуткая помесь из ботинок альпиниста и неугасаемой фантазии Фелиции были хороши, заглушаемые любым мелким шумом. Но в стоящей в доме оглушительной тишине ее мягкие шаги отдавались эхом в ушах. Надо будет сделать выдвижными, а то подобная ошибка может. Додумать девушка не успела. Зайдя в комнату, где обычно обитала парочка бандитов, она застала забавную картину, которая не только вызывала улыбку, но и заставила сердце стучать быстрее. Кто-то опередил ее, пробрался в дом раньше и уже, наверняка, успел позаботиться обо всех самых лучших игрушках. Как интересно. Обойдя диван с вырубленными боевиками банана, Фелиция шмыгнула в коридор, продолжая держать мужчин в поле зрения. Мало ли, вдруг они проснутся или на самом деле плохо связаны. Разгулявшаяся фантазия девушки сыграла с ней злую шутку, и пока она представляла, что все это может быть крайне закрученным планом по пленению неизвестного вора, ее ноги продолжали ее вести вглубь дома, туда, где по идее должен был быть кабинет владельца. Ух, как же интересно, а что если они все еще здесь и... Стоп, а что если они все еще здесь? Аккуратно подойдя к двери, она попыталась заглянуть внутрь, с трудом различая в свете раритетной лампы силуэты комнаты. Обрушившийся на нее удар двери был подобен грому, такой же оглушительный и неожиданный. Фелиции повезло, что заигравшись, гуляя по собственному миру фантазий, она потянулась рукой вперед, придерживая дверь, чтобы та случайно не открылась шире. Боль пронзила предплечье, а тело словно пушинка улетело обратно в коридор. Грозные громкие шаги послышались на краю сознания, и именно благодаря этому она начала действовать, а не продолжала валяться ничком, удивляясь произошедшему. Дальнейший забег смазался в единую картинку, и только когда ее изящные ножки спрыгнули на крышу здания в другом районе, она смогла прийти в себя, понимая, что давно оторвалась от погони, если она вообще была. Похлопав себя по щекам, не теряющая настроя девушка встала в полный рост, оглядываясь в сторону далекого дома, что принес в разы больше восторга и новых ощущений, чем любая кража прежде. Боль в руке лишь слегка остужала резкую на порыв и авантюру Фелицию, потому не прошло и пары секунд, как она с предвкушающей улыбкой отправилась обратно, посмотреть и проверить, что же там происходит теперь. Может, нападающий на нее скрылся, или он до сих пор внутри, медленно обчищает квартиру от ценностей. Перепрыгивая вентиляцию, плавно съезжая на тросе на другие дома, она в рекордный срок оказалась на месте своего бегства, заставая неприятную картину. Все вокруг уже было окружено полицией, а из элитного здания выводили парочку балбесов, матерящихся и требующих адвоката и звонка. Ну-у-у, как же так? Присев, свешивая ноги с края, она уперлась локтями в колени, надувая губы, мысленно проклиная бестолочь, что лишил ее стольких богатств. Эх, теперь новую цель искать. Погрозив кулаком в воздух, девушка тяжело вздохнула, а мафиози на деревьях не растут. Этого-то найти удалось, потому что рожу в новостях увидела. Глаза Фелиции со скорбью разглядывали прибывающие наряды полиции, что дружно вваливались внутрь, забивая сотрудниками просторную квартиру до отказа. Так много полицейских явно бы не стали ошиваться там без причины, а значит, куш явно стоил любых преград. Ладно, чего уж теперь. Мотнув головой, она стряхнула прядь с лица, поворачиваясь в сторону. Ночные улочки города влекли ее, словно мотылька. Она захотела пробежаться по ним, почувствовать ветер в волосах. Резкая перемена настроения была столь привычной, что не вызвало никаких вопросов в голове начинающей воровки, но тут глаза выцепили неестественную деталь, сильно выделяющуюся на фоне остального интерьера. На крыше соседнего здания, пара этажей ниже, стоял знакомый силуэт, медленно раскуривая сигарету, неотрывно следя за полицейской операцией. Старое пальто из прошлого века, широкополая шляпа из детективных сериалов и белая маска, украшенная черными разводами, на лице. Ох-хо-хо, искала медь, а нашла золото. Облизнув губы, Фелиция подобралась, словно кошка перед броском. Ее глаза засверкали от предвкушения и восторга. «Вот я тебя и нашла». Решил не описывать разговор о сотрудничестве с Тейси и ГГ подробно. Попробовал несколько раз, но все укладывалось в пяток абзацев, так что отбросил это. Лучше мелкими флешбэками или вообще пропустить. Потихоньку ввожу Фелицию, а в следующей главе будет последний день перед выставкой Эскорт. П.С. На Бусте 36 глава. Глава 27. Выписывая пальцем по воздуху, я от удовольствия прикрыл глаза, пародируя дирижера, греясь под солнечными лучами, попадающими через окно в квартиру, Я ощущал свою власть. По дому разносилась знаменитая французская песня в исполнении Эдит Пиаф. Вырываясь на улицу, она дарила нашему ирландскому райончику немного культурного разнообразия. На солнце мелькали частички поднятой пыли, а в воздухе витал аромат моющих средств, забивающих нос сильным запахом химикатов. Но, господи, как же он был приятен. Фух, вытерев пот со лба, Пит устало плюхнулся в кресло, стягивая с кистей резиновые перчатки. Все, готово. Теперь-то наша сделка в силе. Не отвечая, молча встаю с дивана, подходя к ближайшему столу, провожу по нему пальцем и, словно злобная мачеха, цокаю языком, кривя лицо. Моя мерзкая гримаса вызвала стон боли из уст Паркера, пока сам парень начал вновь надевать перчатки. Не торопись, старина. Правда, долго поясничать я не смог. Уж больно страдальчески отыгрывал Паркер, всего-то пыль протереть с горизонтальных поверхностей. И на этом все. Присев рядом с Питом, качаю пальцем у него перед лицом. Нон-нон-нон, Мацехария, страшно картавя и проглатывая гласные, нацепляю самую милую улыбку. Я еще и посуду не мыл всю неделю. А-а-а, какого хрена, Шон, ты при мне столько раз убирал квартиру. Знаешь, как это бывает, это внутреннее чутье, то самое чувство. Я бы даже сказал легкий флер под носом. Словно некие великие силы подсказали мне, что стоит повременить с уборкой. Говнюк, ты всегда можешь отказаться, Пит. Ага, буркнув, Паркер с тяжелым вздохом поднялся с дивана, упирая руки в бока. Когда сделал уже большую часть, надо идти до конца. Вот, вот, держи эти слова в голове и представляй, как будешь жамкать МДЖ в такой чистой и уютной квартире. Заткнись, ау-у-у, дружище, да ты покраснел. Приобняв друга за шею, начинаю лохматить ему волосы кулаком, выбивая ответ: неужели ты задумал нечто большее, чем поиграть со второй базой? Это мое МДЖ дело. Ах, скоро мой мальчик станет мужчиной. Стирая фальшивую слезу из уголков глаз, вижу, как Паркер сейчас воспламенится от стыда и ярости, и все же отпускаю свою жертву. Главное, не делай этого на кровати родителей, а то совсем неудобно как-то. И продезинфицируй все, и предохраняйся. Завязывай уже, я будто с бабулей разговариваю. Или с твоей второй теткой. Бррррр, акстись, уж такого наплыва позора даже я не выдержу. На самом деле мне даже интересно, что бы она сказала. Все, я тебя не слушаю, ю-ю-ю. Пропев последнее слово, Пит сделал музыку погромче, с новыми силами ринувшись убирать квартиру, подготавливая ее к свиданию с МДЖ. Развести влюбленного парня оказалось проще простого, и я ни капли не жалел об этой несправедливой сделке. Ну, сколько там продлится первый секс у двух подростков? А хату мою он убирает уже четвертый час. Нужно будет потом подтолкнуть его ко второму разу, прямо перед самым приездом моих родителей. Будет им сюрприз, все убрано и готово к приезду. Какой же я хороший сын. Сам себя не похвалишь, никто не сподобится. Зато друг из тебя, полное говно. Даже сквозь орущий динамик Пит услышал мои слова, продолжая с усталой вымученной ухмылкой драить стол. Ты давай, работай молча, мальчик, солнце еще высоко. Боже, какой расизм. Пародируя звук удара хлыстом, бью воображаемым оружием по спине Пита. Давай, бэ, успеешь закончить к вечеру, получишь плошку супа, а иначе прочувствуешь всю силу моей руки. Засранец. Отпустив своего временного раба, хоть он и был белым евреем, а не классического издания, я веселый, чуть ли не прыгающей походкой, отправился к дому Гвен. Солнышко приятно припекало, хоть уже и начало клониться к горизонту, а настроение было на столь недостижимой высоте, что хотелось просто закрутить случайного прохожего в танце, но как назло попадались мне либо парочки, либо одинокие мужики. Женщины, словно чувствуя подвох, шли на другой стороне улицы или сворачивали в переулки. Возможно, кто-то бы удивился моей улыбке до ушей, но я бы даже не пытался объяснить что-то, ведь все эмоции исходили из одной маленькой смски, присланной моей девушкой парой часов назад. Моего отца не будет до утра. Кратко, емко и очень намекающе. Даже такой профан, как Билли, смог бы догадаться, чего именно желает девушка, написывая столь провокационные словечки половозрелому парню, которого не пускали до конца вот уже долгое время. Хотя, это же Билли. Для него, наверное, нужен будет сигнальщик с флагами, указывающий в сторону раздвинутых ног. Эх, давно мы уже не собирались поиграть в ДНД, надо бы собрать парней, да и Паркера стоит вытащить из цепких рыжих лапок, а то совсем скоро человеком быть перестанет. То, что Пит наоборот постепенно превращался в нормального парня из поехавшего задрота, я спокойно проигнорировал, ведь нельзя менять братушек, мы же корешки, поти в борьбе со злом, настоящая команда, что зачистила не одно подземелье, так, лучше с этим не тянуть, а то потом забуду, да и МДЖ в этом плане точно будет на моей стороне, забавный, кстати, момент, несмотря на активное окучивание и подминание Паркера под каблук, эта хитрая лиса всегда с радостью отпускала его тусить со мной или остальными ребятами, чуть ли не толкая в спину. Я уже не раз поднимал подобную тему, но от Пита нормального ответа можно было в принципе не ждать, а остальные наши друганы были не сильны в общении с противоположным полом. Набрав знакомый номер, я даже не успел дослушать первый гудок, как с той стороны послышался задорный девичий голосок. «Эй, это же главная жена в гареме моего парня. Привет, Шон. Какими судьбами? Неужели не смог отпустить тигра даже на пару часов? Я уже жалею, что позвонил тебе», пряча улыбку и сохраняя спокойный голос, «не поддаюсь на провокации, я тут подумал, что-то мы давно не играли в настолки. Отпустишь своего ручного парня к нам, пока он не выдумал оправдание? Ха-ха, конечно, почему нет? А знаешь, я, может, даже потусую с вами, только достану что-нибудь покрепче. Будет моим волшебным зельем, чтобы вытерпеть ваш треп про драконов и прочую лабуду. Звучит шикарно. Тогда у него точно не будет шансов смыться, чтобы попеть тебе серенады под окном или томно повздыхать над твоей одеждой. Я тебя убью, гребаный Тедди». Сквозь смех МДЖ был слышен яростный крик Пита, сыплющего на меня проклятиями и карами. «Потом определимся с местом и временем. Пока, ребят, люблю вас. Обними от меня МДЖ, Пит. Она такая милаха, даже не знаю, что в тебе нашла. Пошел на», сбросив трубку, чувствую, как лицо так и грозит треснуть от улыбки. Покрутив в руках телефон, чувствую, как тот вновь подает сигналы, но вместо новых матерных конструкций от Паркера получаю новую фотку Гвен в неглиже, что прямо толкает меня перейти на бег. Первый раз прочитав сообщение Стейси, я сначала подумал, что это шутка, ведь несмотря на свой бойкий характер, девушкой она была приличной и легко смущающейся, но написав в ответ, что буду через 5 минут, я получил в ответ селфи с задранным лифчиком, так что сомнения пропали моментально. Видимо, она уже тоже дошла до кондиции и наш подростковый петтинг сидел у нее в печенках, ну, или в другом месте. В конце концов мы уже почти взрослые люди, и если я хоть как-то сбрасывал напряжение и заново открывал для себя чудеса радости в молодом теле, то Гвен явно хотела познать что-то новое и запретное, что под бдительным оком ботяникопа не удавалось раньше. Примерно в это же время по новостям передавали, что в центре города полиция совместно с военными устроили какой-то дебош, и сначала я даже хотел сорваться туда, но, блин, о разрушениях и смертях не передавали, никаких взрывов, паники и криков не было, да и слишком светло сейчас, чтобы действовать в моем геройском амплуа, так что волевым решением между горячей девушкой и подозрительным шевелением Бобби я выбрал Гвен. Но маленький червячок сомнений продолжал грызть мне совесть, потому я постоянно копался в телефоне, надеясь увидеть хоть какую-нибудь новость о том, что же происходит. Благо, чем ближе я подбирался к дому девушки, тем спокойнее становилось на сердце, ведь ничего страшного не происходило. Город цел, люди живут дальше, а полиция и армия спокойно разъезжаются. А может, я только что пропустил ивент с Халком, но там же вроде были глобальные разрушения, или это было во второй части. Бормоча себе под нос, чтобы не привлекать внимание случайных прохожих, я в какой-то момент даже остановился, прогоняя в голове события мира Марвел и пытаясь вспомнить или уцепиться за что-то важное. Но чем больше проходило времени, тем становилось понятнее, что большая часть моей памяти о каноне или хоть каких-то событиях исчезла, смылась под нагромождением из произошедших в новом мире событий. Даже как-то обидно. Я помнил, что произойдет завтра на выставке Эскорт. Помнил, кем может стать Отто Актриус, который вопреки канону превратился в крутого мужика и обещал подогнать мне новую приставку, чтобы мы могли играть по сети. В голове обрывками мелькали события над Нью-Йорком, когда в небе открылся огромный портал и оттуда волной полились ящероподобные зомби-чудики. Еще были боги и волшебники, там вроде храм должен быть в центре города. Почесав затылок, я даже отошел в сторону, на минутку выбросив из головы образ голой Гвен, что явно ждала меня и сейчас закидывала пошлыми сообщениями, намекая поторопиться. Я точно помнил, что специально прогонял это у себя в памяти, пытаясь не забыть ключевые моменты. Имена, способности, организации. Все, что может повстречаться на пути. Но чем дольше я об этом размышлял, тем очевиднее становился тот факт, что вся эта информация медленно исчезала из моей головы под давлением новой. А может, это не так уж и важно? В конце концов, одно мое появление и знакомство с героями вселенной уже может вызвать эффект бабочки. Успокоив себя подобными мыслями, я вновь взял в руку телефон, желая поскорее переключиться на что-то поприятнее, чем размышления об утрате важной информации. Сейчас с этим все равно ничего нельзя сделать, а прийти к воодушевленной девушке в подобном настроении, полном размышлении о чем-то другом кроме нее. С тем же успехом я могу сам себя пнуть по яйцам, потому что по опыту знаю, что ничем хорошим это не кончится. Где-то в пустыне Сонора, одной из самых крупных в Северной Америке, посреди каменных холмов проходили глобальные раскопки, скрытые от людских глаз. Там собрались необычные люди с непривычным для США акцентом. На смеси родного языка и английского они общались между собой, постоянно тыкая пальцем в огромный провал в земле. То и дело кто-то из рабочих разражался громким матом на смеси языков, панически крича и чего-то требуя от других. Уставшие, измученные люди насквозь пропитались страхом и безысходностью, понимая, что даже при всем желании не смогут покинуть место раскопок. Воздух в этом забытом богом месте был другим, напряженный, густой, словно смола, и насыщенный миазмами фиолетового цвета. Сюда редко добирался свет солнца, будто бы игнорируя небольшую группку людей, а каждую секунду из-под земли доносились вибрации, стремясь выбраться на поверхность. Но вот, иногда даже сюда возвращалась цивилизация, и в этот самый миг пассажирский вертолет приземлился посреди лагеря, раскидывая стоящих неподалеку людей и их вещи. Еще не успели винты полностью остановиться, как из отсека на поверхность выпрыгнул хозяин экспедиции, вдавливая сухую почву, оставляя глубокие следы. Скрипя металлом, нагоняя страху одним своим видом, он смело и без опаски шел вперед, прямо к огромному провалу, игнорируя мольбы и взгляды от рабочих. За его спиной стелился зеленый плащ, оставляя на песке разводы, а по нему, стелясь и расползаясь во все стороны, клубился черный дым, отгоняя местную заразу от своего носителя. «Господи Иэн, мы так рады, что вы прилетели!» Согнувшись, прижимая трясущиеся руки к груди, глава экспедиции глотал выступающие слезы, с трудом выговаривая слова. Его трясло и было непонятно, от чего больше, впитывавшегося неделями ужаса от этого жуткого места или могучей фигуры короля, самолично посетившего их предприятие. Почему работы остановились? Мы пытались, ваше величество. Ноэо, говори. Рабочие боятся, сглотнув тугой ком, глава работяг прятал глаза, боясь посмотреть в прорези металлической маски, скрывающей лицо собеседника. Оно, там в глубине, оно, шепчет, влечет, является во тьме. Ясно, отмахнувшись от обильно потеющего старика, Виктор фон Дум втянул носом воздух, чувствуя, как в тело постоянно пытаются проникнуть подземные миазмы, значит, мы уже близко. Сделав несколько пасов руками, король Латверии выпустил во все стороны звуковую волну, придавливая к земле фиолетовые испарения, отчего просто физически стало легче дышать. Атмосфера отчаяния и страха начала медленно испаряться, и только жуткий мрачный провал под землю оставался все таким же пугающим. Словно в насмешку, оттуда начали вновь выступать фиолетовые языки, вынуждая Виктора вопросительно поднять бровь. Пара заинтересованных шагов вперед, и Виктор бесстрашно заглянул прямо в черную бездну. Стальная маска бесстрастно вглядывалась вглубь, прикидывая, как поступить дальше, но вот глаза демонолога вспыхнули, показывая, что он пришел к решению за считанные секунды. Недовольно хмыкнув, один из сильнейших магов на земле вытащил из кармана крупный кристалл размером с мужской кулак. Не разводя политесы, Дум начал читать речитатив на ныне мертвом языке, вновь распугивая фиолетовые пары. От кристалла исходил свет, белый с вкраплениями золотого. Подобно солнечным лучам под лупой, они сжигали фиолетовый дым, заставляя его сжиматься и отступать, пока неизвестная зараза не исчезла в глубине. Насыщая кристалл своей силой, он подвесил его в самом центре раскопок, на всякий случай убеждаясь, что собранный на коленке артефакт справляется со своей работой. Под маской было не видно, как выражение его лица сменяется с горечи об утрате полезного ингредиента на удовольствие от проделанной работы. Еще одна задача, еще одно идеальное и простое решение. Затратное, да. Проблемное, точно нет. Он найдет замену, создаст сам или воплотит другую задумку, с лихвой компенсируя утраченное. Нужно будет сделать еще парочку нормальных и подготовить защиту от... Тихо бормоча, Дум так и остался стоять на краю провала. В его позе, движениях и речи была полная расслабленность, будто бы и не случилось ничего необычного. Но размышления гения были прерваны самым наглым образом. Счастливый от прекращения постоянной пытки сухопарый старичок, встречающий его при появлении, набрался смелости и теперь чуть ли не приплясывал, из последних сил скрывая свой восторг. «Господин, спасибо, большое спасибо. Теперь-то работы вернутся к прежнему темпу». С неохотой вырвавшись из недр своего могучего разума, Виктор по-новому взглянул на собеседника, словно впервые его видит. А может, так оно и было? Хорошо. Хмуро стрельнув глазами в преобразившегося главу экспедиции, Дум махнул рукой, молча приказывая подчиненным возвращаться к работе, пока сам волшебник оставался стоять на месте, прикидывая в уме, что ему может понадобиться для создания нового мистического предмета. Эту фиолетовую падаль следовало усмирить, чтобы воспользоваться ее возможностями на полную, изучить, разобрать, восстановить и извлечь из него все, что можно, после чего забросить на дальнюю полку, где она будет пылиться вместе с остальным бесполезным хламом, исчерпавшим свою полезность. Также молча развернувшись, Дум удалился в сторону своего транспорта, поглощенный мыслями. В его голове уже строились тысячи схем, формул и стихов заклинаний, с помощью которых он сможет воплотить цель в жизнь. С гордой осанкой, все такой же тяжелой поступью и мрачным торжественным взглядом, Виктор улетел из лагеря, пока ему в спину глядели полсотни настороженных глаз, совмещающих в себе восторг, страх и уважение. На бусте есть уже 37 глава. Глава 28. Держа за руку Гвен, я с трудом подавлял дебильную улыбку, то и дело выползающую на лицо. В свою очередь Стейси боролась с румянцем на щеках и легким дискомфортом. Как бы я ни старался сделать все аккуратно, но невинные девы такие невинные девы. Хе-хе. Шон Салливан, хватит лыбиться, как умалишенный. Хлопнув меня по руке, Гвен спрятала улыбку, но сверкающие глаза выдавали ее с головой, и прекрати хихикать. От твоих смешков люди пересаживаются. Качнув головой в сторону парочки из матери и ребенка, где последнего насильно уводили в другую часть автобуса, поглядывая на нас возмущенным и испуганным взглядом. Я просто вспоминаю твою прекрасное от удовольствия личико, принцесса. Шон, спрятав лицо в моей груди, сгорая от стыда, девушка продолжила в шутку лупить меня и кусать, показывая недовольство, но не переходя черту. Погладив тыльной стороной ладони ее волосы за ухом, откидываюсь спиной на стекло, крепче хватаясь за поручень, чтобы нам обоим не улететь на пол при резком повороте автобуса. Ох, общественный транспорт в Америке – это отдельная песня, что заслуживает настоящего эпоса. Старые, грязные коробки, с неудобными сиденьями и приезжающие строго по расписанию, до сих пор никак не могу привыкнуть. По сравнению с тем, как было в моей прошлой жизни. Эх, надо бы перестать сравнивать былое и нынешнее. Мои пальцы глубже зарылись в мягкие тонкие волосы Гвен. Потрясающая шевелюра девушки манила меня, вынуждая постоянно теребить локоны, накручивая и просто играясь. Они были непослушными, как я уже говорил, тонкими и крайне неподдающимися. Даже обычный конский хвостик мог в любой момент выпутаться из ловушки, гордо пробивая путь на свободу. И хоть сама Гвен постоянно ворчала и ругалась на свою шевелюру, я от нее был в полном восторге. Вот так, смешивая пошлые шуточки и подколки, мы добрались до выставки Аскарп, что проходило в их главном здании, и здесь творился настоящий цирк. У входа нас уже ждали наши друзья, хотя, точнее будет сказать, у остановки, потому что все свободное пространство было забито многочисленной толпой, застывшей в ожидании гудящей, как растревоженный улей. Повсюду виднелись плакаты, яркие вывески и огромные баннеры, на которых Норман Осборн щеголял свой привычной улыбкой, раскидываясь фразами о лучшем будущем, науке и успехе Аскарп. То тут, то там сновали охранники с логотипами компании, а порой вместе с ними шествовали сотрудники в дорогих офисных костюмах, буквально погибая ради работы. На улице стояла невыносимая жара, и сейчас я мог, не скрывая эмоций, пожалеть всех этих бедолаг, что были выгнаны из уютных и прохладных помещений на улицу. «Ребята, хей, это же наша таинственная красотка, что покорило сердце горца. Серьезно, МДЖ, у тебя было столько времени и ты не придумала что-то получше? Ну уж прости, Шон, тигр меня так загонял, было совсем не до шуточек. МДЖ, Мэри, ха-ха-ха». Наперебой загомонили краснеющие подростки, пока мы с рыжей пройдохой заливались смехом, особенно от выражения лица Питера, когда Уотсон по-братски обхватила его за шею. «Сегодня собралось не так много людей из нашей привычной банды. Немногим была интересна выставка, особенно подругам МДЖ, но сама она не стала бросать Паркера и решила разделить его увлечение, напросившись с нами. Нет же, пришел по собственному желанию, надеясь узнать что-то про военные контракты и разработки для армии, а Билли. Ну, его мама просто попросила не бросать парня одного, не то чтобы кто-то из нас хотел выдворить его. Пойдемте скорее, вы прибыли как раз вовремя, скоро уже начнут запускать внутрь. Будем протискиваться в первых рядах, конечно, как будто может бы иначе, мальчишки. Пока мы с парнями делились сплетнями и обсуждали вероятные экспонаты выставки, девушки понимающе отстали на пару шагов, следуя за квартетом, порой вставляя редкие комментарии. Но когда речь плавно перешла с военных разработок на «Звездные войны» и недавний выход третьей части этой вселенной, дамы благополучно самоустранились. Главное посетить 47-й этаж, когда мы наконец добрались до входа, образуя одну из сотен небольших группок туристов. Пит прервал наш с Нидом жаркий спор об эффективности истребителей, там будут наработки в области генетики. В голове щелкнула и легкая боль прокатилась по вискам. Точно, сегодня же будет встреча с пауком, то есть не встреча. Боже, голова аж раскалывается. Шон, все в порядке? Да, да, мотнув головой, приобнимаю Гвен за плечи, просто немного заколола в висках. Наверное, из-за недосыпа. Дурак, на мое игривое подергивание бровей мне достался очередной легкий шлепок по рукам, что начали медленно сползать вниз. Хватит флиртовать, начинается. Понимающе улыбнувшись, МДЖ погрозила нам пальцем, что вызвало у Гвен новый приток крови к лицу. А дальше было представление. Распахнувшиеся двери Аскарп открыли нам вид на огромный приветственный зал, украшенный еще богаче и вызывающе, чем все, что было на улице. Повсюду мелькали небольшие фонтаны, создавая настоящий лабиринт из маленьких проходов. В помещении стоял приятный аромат влаги и легкий флер освежителя. Подгоняемый кондиционерами воздух был приятным и прохладным, отчего всякий, кто переступил порог, вздыхал с облегчением. Уже ради этого стоило прийти сюда. Фух, нет, выразил общую мысль, стирая выступивший на лбу пот. Погодка и правда разгулялась, так что резкий контраст уже привносил первые положительные впечатления к Аскарп. А, я уверен, подобных небольших уловок будет немало. Добро пожаловать, добро пожаловать. Стоя на небольшой трибуне, Норман Осборн возвышался над всеми в зале, радостно раскинув руки в стороны и приветствуя всякого. С его лица не сходила улыбка, а сам мужчина практически сиял, настолько довольным и счастливым он выглядел. Уж не знаю, настолько ли отец Гарри хороший актер или просто всей душой любит компанию и свое дело, но это лишь добавило в копилку плюсиков. Сегодня мы проведем открытую выставку, покажем все секреты и наработки. Я и уверен, вы не останетесь равнодушными. Добро пожаловать в Аскарп. На последнем слове Нормана в воздух полетели тысячи шариков, а со всех сторон выстрелили хлопушки. Праздничная атмосфера, легкий флер безумия и предвкушение неизвестного, все смешалось воедино. Ух, ну пойдемте, узнаем секреты Аскарп. Переглянувшись с ребятами, мы всей дружной гурьбой потопали вперед, прямо к огромным лифтам, что должны были увести нас высоко вверх, поднимая в открытые лаборатории подготовленные залы со стендами. Серьезно, и вот на этой штуке можно будет летать, они там назад в будущее пересмотрели что ли? Я стоял напротив одного из стендов, где прямо в воздухе парил небольшой глайдер, скорее всего один из прототипов, так как это была довольно слабая модель, что едва поднимет в воздух Гвен, что уж говорить про взрослого мужика. Устройство повиновалось командам с приборной панели, установленной рядышком. Он мог совершать простые команды, летал медленно и едва удерживал равновесие самостоятельно. Ничего общего с моими воспоминаниями, когда на потомке такой игрушки летал очередной чудик в зеленой броне. Ну, а по-моему миленько, прильнув к стеклу, МДЖ покрутила рыжей головкой, внимательнее разглядывая летающую доску. Может, в будущем у всех такие будут. Я бы вот не отказалась. Напоследок потыкав в кнопочки, девушка оставила в покое глайдер и вновь отправилась на поиски своего блудного парня, который, оказавшись в этом клондайке, был утерян для мира, как, впрочем, и большая часть компании. Наверное, только сама Уотсон и Билли с легким интересом и удивлением разглядывали экспонаты, не проявляя такого же рвения, как мы. Не знаю, я бы не рискнул на такую вставать, а я бы попробовала. Удивленно оглянувшись на Гвен, прижимаю девушку к себе, в тихом омуте, да, нет, я просто, ну, это же наверняка весело и опасно. Скорее, хитро стрельнув глазами, Стейси выбралась из моей опутывающей хватки, утягивая вглубь зала, захватывающе и интересно, как прыгнуть с парашютом. Ао, даже так, а тихая папочкина принцесса оказалась в разы опаснее, чем я думал. Вот и не забывай об этом, Салливан. Показав мне язык, довольная девушка повела нас дальше, постепенно обходя все экспонаты, делясь мнением и просто хорошо проводя время, пока я сам неотрывно следил за ней, лишь краем глаза поглядывая на труды ученых Аскарп. Объединившись со всей компашкой, мы снова попытались утихомирить Питера, идя вокруг разбушевавшегося фанатика науки. Удерживаемый с двух сторон, мной и Уотсон, бедняга Паркер был готов выть волком, желая задержаться у каждой безделушки, обсудить с вышедшими из своих логовищ учеными различные детали и, возможно, даже начать дискуссию. Но нам хватило одного раза, когда он застрял с каким-то стариком на добрый час. Мы уже успели обойти весь этаж, а Пит только разогревался, яростно споря с уставшим детком в лабораторном халате, с трудом отбивающимся от нападок неугомонного студента. «Пойдем на следующий этаж, там должны быть работы по генетике. Вперед, чего же мы ждем?» И как паровоз, не замечая преграды наших упреков, воодушевленный Пит рванул вперед, утягивая нас всех за собой. За всеми этими событиями, общением с друзьями, легким флиртом с Гвен и подколками Пита, я как-то и позабыл, что вообще меня ждет на выставке Аскарп. Собравшись вокруг огромного аквариума с пауками, я долго вглядывался в причудливых созданий, родившихся в пробирках Аскарп. Они шустро ползали, порой цапаясь между собой и пугая особо впечатлительных зрителей. Пауки в лаборатории не были похожи ни на кого из своих реальных сородичей. Быстрые, крайне агрессивные, особо крупные и, признаться, пугающие. Раскрашенные в причудливые цвета твари споро дрались за территорию, постоянно вцепляясь жвалами в соседей. Такого точно ни в одной документалке не увидишь. Повернувшись к Гвен, я увидел, как прямо рядом с ее ухом с потолка свисает один из представителей этой потрясающей фауны, намного меньших размеров, но один в один такой же. Махая лапками, говнюк пытался поближе подобраться к моей девушке для более близкого знакомства, но точно не в мою смену. Эта херня слишком опасна и приносит лишь одни проблемы. А вдруг он просто убьет Гвен или еще хуже, превратит ее в ту срань с шестью руками и мордой чужого? После стольких лет дружбы с Питом я не хотел, чтобы он-то получал укус радиоактивной твари. Твою мать! Недолго думая, я напитал руку Ци, сбивая паука подальше от Стейси. Прямо у нее перед лицом пролетела моя ладонь, настолько насыщенная энергией, что начало слегка светиться. Все люди были заняты рассматриванием ползучих гадов, так что о своей промашке я не волновался. Да ладно, я от страха чуть в штаны не навалил, вот и зарядил весь свой запас в один удар, абсолютно не глядя, куда летит рука. А наша группа стояла плотной кучкой. С громким шлепком моя ладонь влетела Питеру в лицо, размазывая паука по его щеке, а самого парня опрокидывая на пол. Какого хрена, Шон, ты что творишь? Да там паук был. Какой паук? Чтоб тебя, присев рядом со соловевшим Паркером, схватившим мою пощечину, МДЖ и начала трясти парня, пытаясь привести его в чувство. Хоть удар и был на излете, но досталось ему крепко, поэтому сейчас Пит с трудом сводил глаза вместе, из чего у тебя руки сделаны. У него щека аж раздулась. Фу, что это за дерьмо? Аккуратно тыкая длинными ногтями в щеку Пита, Уотсон пыталась отскрести еще живого паука. Мелкая тварь щелкала хелицерами и елозила лапами, размазывая собственные внутренности по лицу Пита. Да чего же живучая тварь? Шальная мысль, пронесшаяся в голове, заняла все мое внимание, и я как-то упустил из виду, что Гвен присела рядом, протягиваясь платком в сторону лица моего лучшего друга. Морщись и ругаясь, Стейси начала шустро стирать остатки паука с лица Паркера. Метнувшись вперед, я уже хотел оттащить девушку подальше, но... Судьба, беспринципная ты сука. Ау, бля, как больно. Отбросив салфетку с остатками паука, Гвен схватилась за конечность, потирая прокушенный до крови палец. Ее лицо моментально побледнело, а сама она выдавала маты, свойственные грузчикам в порту. «Шон, раздави его». Под конец речи я смог вычленить главное из слов Гвен, после чего, недолго думая, опустил стопу на кровавую салфетку, вминая остатки всем своим весом в пол. Ботинок скользил, а из-под него вытекли зеленые остатки. Я слышал, как недовольно хрустит плотный хитин. Похоже, с помощью ци я пробил его броню и только сейчас смог убить. Боюсь даже представить, как избавляться от этой твари без суперспособности или добротного огнемета. «Пит, Пит, молодые люди, у вас все в порядке? Вокруг нас уже образовалось свободное пространство, а рядом появилась суровая охрана, прожигающая меня и Стейси взглядом. Большинство из них уже присели рядом с Паркером, показывая моему несчастному другу пальцы и требуя назвать их точное количество, а другие обступили нас, требуя ответов. Да просто паук свесился с потолка и, на выразительно поднятую бровь, я даже не знал, что сказать. Вот стою я, красавец, атлет и просто классный парень. Рядом на полу лежит Паркер, вокруг которого кудахчет МДЖ, а рядом валяется Гвен, матеря всех и вся, проклиная Аскорб, пауков и меня до кучи, за то, что не смогут убить кусачего говнюка сразу. В довершении картины рядом стоят Нед с Билли, жуя какие-то вонючие чипсы и смотрящие на шоу из первых рядов. На все объяснение по итогу ушло почти полчаса. За это время сюда даже успели притащить врача из компании Аскорб, чтобы тот осмотрел Паркера, заключив, что у парня легкое сотрясение, а к Гвен он даже подходить отказался. Девушка столь яростно и агрессивно реагировала на все вокруг, что я даже не винил бедолагу в его опасениях, особенно, когда он узнал, что она дочь капитана полиции. Верно, нам пришлось вызвать Джорджа, чтобы просто выпутаться из всей этой чехарды. Выдернутый в выходной, все такой же опрятный и харизматичный Стейси-старший прибыл моментально, быстро улаживая конфликт и забирая нас в свои руки. Его многообещающий взгляд прожигал меня всю дорогу, пока усталый капитан развозил полных впечатлений от выставки детишек по домам, напоследок оставив только меня. Неприятный был разговор, но, слава богу, у Джорджа все же преобладал разум, а не чувство. Потому после полного объяснения произошедшего и небольшой лжи о том, что я принял обычного паука за одну из тварей аквариума, он отстал от меня, выпустив из машины. Из-за сумбура, стольких событий и слишком быстрого разрешения проблем, едва покинув автомобиль, я встал, как вкопанный, провожая усталым взглядом удаляющуюся машину. В башке было пусто, как бы я ни пытался сосредоточиться, но мысли будто бы проскальзывали мимо. Гвен укусили и, возможно, цапнули Питера. Хотя, последнее не точно. Я так зарядил ему по лицу, что там бы и так все опухло, не то что от укуса паучка. Дерьмо, зайдя за угол, со всей силы бью по мусорке, сминая несчастный бак. Удары сыпались один за другим, пока я вымещал свою злость. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Что теперь делать? Эти события поворотные в судьбе паука. В голове мелькали обрывки воспоминаний, что каждый из них постоянно страдал, расплачиваясь за свою силу и способности. Терял близких, друзей, родных и любимых, оставаясь в одиночестве, вечно охраняя покой города. Побыв в шкуре героя, я вдоволь насмотрелся на опасности и не хотел, чтобы важные для меня разумные испытали подобное. Это не комикс, не игра и не фильм. Одна шальная пуля, граната или очередной псих, как Шульц, и все. Паук мертв. Нет, фу-ух, стой, хватит. Похлопав себя по щекам, прогоняя остатки ци по телу, помогаю себе успокоиться. Они не будут одни. Я же и сам своего рода герой. Подавив истеричный смешок, выпрямляю бак, ставя несчастный контейнер на место, я им помогу. Прикрою и защищу, если шило в жопе стрельнет. А в том, что оно стрельнет, я не сомневался. Что Паркер с своим воспитанием от дядьки Бена, что Гвен, дочка капитана полиции. Они точно напялят обтягивающий спандекс и попрутся спасать людей. Хотя, на попку Гвен в таком прикиде я бы посмотрел. Ладно, надо решать проблемы по мере их появления. Раз уж облажался, то нечего ныть, надо делать. Эй, ребят, 39 глава на бусте. Глава 29. Кулак, напитанный ци, врезается в грудь преступника. Судорожно перезаряжая оружие, он подпустил меня слишком близко, и теперь его тело проламывало хлипкие гипсокартонные стены. Поднимая целую волну пыли, он с криком ввалился в ванну, где пряталось еще несколько ублюдков. Медленно ступая по строительной крошке, расталкивая ботинками гильзы, чей звон неприятно бил по ушам, я вошел внутрь, сверху вниз разглядывая зажавшихся бандитов. У одного из них был пистолет, и сейчас он панически направлял его мне в грудь, трясущимися руками сжимая до такой силы, что костяшки побелели. В слезах и соплях, выкрикивая привычную отребью чушь, мотал головой, пока его подельник пытался незаметно вытащить нож. «Не подходи, слышишь? Я тебя завалю, матерью клянусь. Отправлю на тот свет с дырой прямо в сердце, сраный фрик». Еще один шаг вперед, и помещение оглашает выстрел, пока в груди разливается чувство легкой боли. Небольшой толчок, способный легко отправить на тот свет взрослого мужчину, даже не замедляет мое наполненное ци тело. Бронежилет отлично выполняет свою работу. «Что? Как? У него броник, дебил. Стреляй в голову. А? Да-а-а-а!» Крик переходит на визг, когда моя рука сжимается на его ладонях, до хруста сдавливая пальцы и дергая пушку дулом к потолку. Новая череда выстрелов выбивает потоки крошки. Один из осколков сбивает одиноко свисающую лампочку, погружая помещение во мрак. «Зря». Мой хриплый пугающий голос проносится по квартире за миг до того, как новые стоны боли заполоняют помещение. Вывернуть руки, ударить по локтю правой, потом в подбородок, а после увернуться от подельника, позволяя ножу застрять в груди товарища. Отпускаю стрелка, полностью переключаясь на второго. Колено, яйца, печень и завершающий в челюсть. Мерзкий хруст и тихий грудной стон были мне ответом, он даже ничего не успел понять. В отличие от первого, что до сих пор голосил, как насилуемая школьница на выпускном. Удар окованным сталью ботинком прекращает его крики, отправляя в страну сновидений. Остался последний, тот, кого я швырнул через стену. Лежит на полу, медленно подползая к пистолету, делая вид, что спит. Всем весом втаптываю стопу в кривую ладонь, дробя длинные пальцы. Он кричит, молит о пощаде, параллельно угрожая и предлагая все, что угодно моей душе, лишь бы я его отпустил, лишь бы остановился. Присаживаюсь на корточки, хватая ублюдка за ворот рубашки. Она вся забрызгана кровью, покрыта плотным слоем пыли и грязи, налипающим на алую жидкость. «Скажи мне, сколько раз ты отвечал на мольбы других?» Он лепетал, запинаясь в словах, на ходу придумывает истории, одна краше другой, выставляя себя добрым самаритянином. Он готов сказать все, лишь бы боль прекратилась, но его глаза выдают его. Злые, жестокие, беспощадные. Они обещают мне месть, столь страшную и неописуемую, что живой позавидует мертвому. «Больше ты никому не причинишь вреда». Грузное тело падает на землю. Я хватаю его сломанную руку, начиная выкручивать и бить в уязвимые места. Под этот аккомпанемент из болезненных криков, хруста костей и рвущихся связок прокручиваю в голове все преступления, совершенные тварью, прикрывающейся человеком. Его нужно было обезвредить. Лучше убить, закопать живьем, оставляя гнить под землей. Но так нельзя, ты будешь жить. Он мне не ответил, лишь промычал, благодарный за прекращение пытки. Оглядев дело своих рук, подбираю пистолеты, на ходу разбирая их, раскидывая запчасти по квартире. Выйдя из порушенной ванны, запинаюсь об чье-то стонущее тело, распластавшееся по полу.